Поклонение волхвов. Слово «волх» некоторым людям кажется связанным со словом «волшебство». Этому содействовало свидетельство Библии, что волхвы египетские своими чарами пытались делать такие же чудеса, как и Моисей. Упомянутые в деяниях апостолов Симон Волх и Елима Волх были духовно испорченными людьми. Месопотамский прозорливец Валаам был тоже волхвом. Но он предсказал пришествие в мир Христа. Даниил и его три друга в Вавилоне обучались вместе с халдейскими мудрецами и волхвами и оказались мудрее их, и впоследствии Даниил был поставлен начальником над ними. Греческий историк Геродот 484 по 420 года Рождества Христова называл волхвами персидских мудрецов, которые исполняли обязанности священников и советников. Из евангельского текста видно, что приходившие поклониться Иисусу волхвы были мудрыми и богобоязненными. Наблюдая движение звезд, они заметили особенную звезду, которая им, казалось, возвещала рождение великого царя. Местонахождение этой звезды на небе указывало волхвам на Иудею. Придя к такому убеждению, они решили отправиться в путь, поклониться новорожденному. Иустин, философ, в своем диалоге написал, что эти волхвы были из Аравии. Ориген в своем сочинении «Против Цельсия» написал, что волхвы были из Халдеи. Климент Александрийский, Иоанн Златоуст и другие предполагали, что волхвы были из Персии. Позднейшая традиция превратила волхвов в царей и сделала их представителями трех континентов – Азии, Африки и Европы. Одни уверяли, что их было трое, другие, что семеро, а третий, что волхвов было 12. Теперь принято считать, что их было трое, потому что они принесли три дара – золото, ладан и смирну. Путешествовать в те времена было не так легко и просто, как теперь. Нужно было преодолевать природные препятствия, зной и холод, горы, долины, потоки, реки. Нужно было остерегаться разбойников, которые грабили купеческие караваны и богатых путешественников. Волхвы знали об этих опасностях, но с ними не считались. Их влекло неопреодолимое желание поклониться новорожденному. Рождественское песнопение «Волхвы за звездою путешествуют» может относиться только к их переходу из Иерусалима в Вифлеем, так как в Иерусалим они пришли не за звездою, а со своей уверенностью, что там родился царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке. Но все их расспросы вызвали только тревогу. Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Ирод догадался, о ком идет речь, и трепетал за свой престол. Жители Иерусалима, зная жестокость Ирода, боялись за себя и своих близких. Знание мудрецов, не основанное на Священном Писании, не принесло людям спокойствия, да и не привело их к желанной цели. Царь Ирод, получивший этот титул и власть от Римского Сената, был из обращенных иудейства и идумеев, потомков Исава, и играл двойную роль. Для иудеев он перестраивал Иерусалимский храм, построенный при правителе Зарававеле и пророках Агее и Захарии. В угоду римлянам он построил город и порт Кесарию и языческий храм на горе Самарийской. Он знал ожидания иудеев, сознавал первосвященников и книжников и спросил их, где должно родиться Христу. Те ответили ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Ирод в этом ничуть не сомневался. Ирод призвал волхвов к себе во дворец, расспросил их о времени появления чудной звезды и посоветовал им не искать младенца в Иерусалиме, а отправиться в Вифлеем, так как, согласно пророчеству Михея, сказанному около 700 лет назад, великий царь Израиля должен родиться в том городе. Даже попросил сделать ему одолжение, зайти на обратном пути и рассказать ему все о младенце, чтобы и он мог пойти поклониться ему. Волхвы без сомнения обещали Ироду это сделать. Вечером волхвы вышли из дворца Ирода и направились в дальнейший путь. От Иерусалима до Вифлеема около 9 английских миль, 14 километров. Для волхвов это было наилучшая в их жизни прогулка. Звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Нет нужды будить и тревожить людей своими вопросами. Явление звезды на небе, совпавшее с пониманиями волхвов, направило их в Иудею. Но в столичном городе не нашли новорожденного царя. Священное Писание, даже переданное нечестивым Иродом, направило волхвов в Вифлеем и подготовило к принятию чудного. Звезда, очутившаяся и шедшая перед ними, привела их к месту, где находился младенец. И вошедшие в дом увидели младенца с Марией, матерью его. Эти слова побуждают думать, что ко времени прибытия волхвов Иисусу могло быть около года, а может и более, так как волхвы прежде всего увидели младенца. В апокрифическом Евангелии псевдо-Матфея 26 глава начинается такими словами: «И когда прошел другой год, волхвы пришли с востока в Иерусалим, неся великие дары». Мы не сделаем большой ошибки, если допустим, что от рождения Христа до прихода к Нему волхвов совершились такие события. На восьмой день младенец был обрезан и получил имя Иисус. На сороковой день он был принесен в храм, где его встретил старец Симеон и Анна пророчества. Из Иерусалима возвратились они в Галилею, в город свой Назарет. Для согласования события тут нужно вставить, что Иисус и Мария и младенец переселились в Вифлеем для исполнения всенародного ожидания, что Христос придет из Вифлеема. Они поселились где-то на окраине, так что пришедших на поклонение волхвов никто из соседей не видел и ничего не мог сказать Ироду, если тот хотел узнать, в чей дом заходили волхвы. Вошедшие в дом волхвы поклонились ему, то есть младенцу Иисусу. Только Бог Отец, Господь Иисус и Дух Святой достойны всякого поклонения. Волхвы пришли к Иисусу не с пустыми руками. Открывши сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Почти всеми христианами принято понимать, что волхвы видели младенца, царя царей, и принесли ему дар золота, сознавшие его божество, и принесли ему дар ладан. Не сомневались в его человечестве и принесли ему в дар смирну или миру, которая употреблялась в тогдашней медицине. В связи с этим стоит вспомнить, что Иисусу на Голгофе перед распятием давали пить вино смирную, чтобы сделать нечувствительным к боли, но он не принял. Волхвы дали слово Ироду, что на обратном пути возвестят ему все о младенце. им и в голову не могло прийти, чтобы престарелый царь мог замышлять такое преступление, как убийство новорожденного царя. Бог избавил невинных волхвов от сети ловца, открывшей им во сне тайные замыслы Ирода. Они послушались Бога и иным путем отошли в страну свою, оставивший нам пример, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Кто были эти волхвы? Откуда? Сколько их было? Не знаем. Но они оставили нам пример, как нам надо искать Иисуса, как надо поклоняться Ему и как надо всегда и во всем повиноваться Богу. Аминь.